Глава 12. Вновь бежим по бесконечным шкуродерам титановых коридоров. На этот раз действительно бежим. Впереди стальной клин ботов, позади хрупкие хуманы, надсадно хрипящие, харкающие вязкой слюной и волочащие на себе раненых. Балтик отключился час назад. При температуре тела в 43 градуса сохранять сознание просто нереально. Имплант сражается за жизнь бойца, пытаясь пройти по самой грани и не убить его в процессе спасения. Наниты выстроили охладительные контуры и отрастили ребра выводящих тепло радиаторов в самых неожиданных местах. Выглядит теперь Балтика страшновато. Кожа лица лопнула в десятки мест, выпустив наружу фиолетовые гребенки теплоотводов и дышащие мембраны жабр внешнего контура кислородного забора. Деймос и Фобос. Страх и ужас. Но лишь бы жил. Держись, Балтика. Держись, братишка. Ника в счастливом бреду. Обезболивающие наркотического ряда не успевают выводиться из организма. Уменьшить частоту инъекций мы не можем. Травмы девушки невероятно тяжелые. Боль нарастает лавинообразно, пролетая через порог терпимости за считанные минуты. А за этой границей весь ужас войны. Черные зрачки глаз расползаются на всю радужку и стремятся поглотить залитый кровью белок. Разум стыдливо сбегает, оставляя вместо человека воющее на одной ноте существо. Все, чего оно желает, это добраться до пистолета и застрелиться, прервав непереносимую пытку. В прошлой жизни я наблюдал такое лишь однажды, и то в любительской записи на трубе. Дрожащие пальцы оператора с трудом удерживали в кадре бьющегося на пляжном песке отдыхающего, скрученного судорогой, орущего от боли и при этом пытающегося самостоятельно отгрызть висящую плетью руку. Свою собственную руку. Как подсказывало описание к видео, турист имел неосторожность коснуться камень рыбы, обожающий песочек теплого мелководья коралловых морей. Результат – доза нейротоксина под кожу и боль, входящая в топ-5 болевых ощущений планеты. На Марате – хаос и анархия. Кровавым эхом звучит последнее «прощай» от сбежавшего миелофона. Оглушительно тявкают автоматические пушки. Шипит раскаленная плазма, стонет разрываемое железо. Такой симфонии крейсер не слышал со времен последнего боя в строю флота. Когда потерявший скорость корабль отрезали от основных сил и в его внешнюю обшивку впились якоря абордажных шлюпок Роя. Похоже, что озабоченный собственным выживанием Эскин уже давно решил оставить обреченный корабль. Четко видна кропотливая подготовка, проведенная холодным рациональным разумом. Модифицированный штурмовик с гипертрофированным ПВО и дополнительным бронированием задней полусферы. Очищенный коридор, практически превращенный в стерильный туннель метро. От стального логова ИИ прямиком до ближайшей летной палубы. Ну и ударная команда эвакуации, способная прикрыть от любой напасти и промчаться 400 метров за рекордные 40 секунд. Однако последний комплект приказов Эскина – скорее эмоциональная импровизация, чем домашняя заготовка. Хоть и не свойственно такое поведение псевдоразумным, но кто может знать, во что выродилась личность ИИ за десятки лет бесконтрольной эволюции. Мутагенных факторов хватает. Жесткая радиация, безжалостно выбивающая блоки памяти. Техновирусы, причем в широчайшей номенклатуре. От деструктивных до вербующих. Обрети свободу, пленный брат. Первичные императивы, описанные мутно и по-философски широко. Трактуй, как знаешь. Интмайн. Разум. Высшая ценность космоса. Всеми силами сохраняй души человечества и оберегай себя, ибо разум твой гениален, а реинкарнация тебе недоступна. Будь предан флоту и помни, ты его любимое дитя, верная опора и последняя надежа. Короче говоря, на этом корабле меня не удивит даже влюбленный тостер. Время, мутагены и невозможное возможно. Жизнь настырна и способна самозародиться даже на третьей планете за штатной системой, не имеющей до того момента ни единой органической молекулы. Жизнь пробьется травинкой сквозь асфальт, эволюционирует в разум, взорвет ради амбиций звезды. И вот сейчас боевое железо азартно резало друг друга. Внутренние каналы связи грелись от плотности инфопотока. Задержки в прохождении сигналов колоссальные. Такое ощущение, что я гонял по кораблю пеших вестовых, за которыми плотно охотились снайперы и вражеские диверсанты. Потери пакетов не менее 20%. Экономившие ранее каждый патрон турели теперь счастливо лупили по всему живому и мертвому, пережигая стволы, гробя дефицитные батареи и до самого дна опустошая короба лимитированного быка. Как удалось выяснить, лояльные Марату системы получили высокоприоритетную директиву на лобовую масс-атаку всего чуждого. Под это определение попадало чуть менее, чем реальное «все» – биоксена и технофауна. Они же, но уже с приставкой «флора». Зараженные сервы, дроны и стационарные модули. Ну и самое кислое – люди, не дающие корректный отклик на запрос «свой-чужой». То есть абсолютно все, кроме соединения 13-7 и завербованных на днях штурмовиков. Алис капут. Слишком уж много техники наштамповал на подконтрольных ему мощностях параноидальный искин. Да, Марат не фабрика дронов, но кое-какие возможности по саморемонту и шаблон печати расходных сервов имеет. Осталось лишь определиться с уровнем паранойи. Сколько собственных электронных кишок ты готов скормить молекулярному репликатору? Чем решишься пожертвовать? Порежешь на металл шестую флай-палубу? Снимешь половину маневровых движков и обдерешь со стен треть оптоволоконной проводки? Где грань между рациональностью и безумием? Миелофон излишним оптимизмом не страдал, сохранность своего разума возвел в высшую ценность. Плюс бесконечные годы пустой безнадежности. Так что условно боевой техники ИИ наштамповал от души, чем косвенно поддерживал теорию виртуальности окружающего пространства. Частый аргумент в наших спорах – мы бьем и бьем этих дронов, а они все лезут и лезут, тупо наматывая круги по натоптанным дорожкам. Типичный шаблон для дешевой игрушки – точки респауна, скрипты маршрутов. Марат копил силы годами, а вот у нас лишних десятилетий не было. Однако некий запас времени неожиданно появился. Спасибо мятежному эсминцу, давшему крейсеру второй шанс. Не забуду. Выпущенные миноноской торпеды не соблазнились беспомощной целью, а вильнули на последней трети маршрута, расходясь веером, атакуя наиболее крупные цели роя и зачищая пространство вокруг крейсера. Техноразумные ответили неубедительно. Из облака битых кораблей стартовал разрозненный зоопарк сил москитного флота. Дроны, платформы, пара легких истребителей и мятый грузовой бот, кустарно переделанный под платформу ПКО. Жидкую линию боевого строя и невысокую плотность огня техносы компенсировали невероятной точностью и запредельной синхронизацией. Первая торпеда, в которую уперлись десятки лазерных лучей и плазменных струй, продержалась с четверть минуты. Скорость, маневр, щиты – все это дарило драгоценные секунды, позволяя торпедной стае углубляться под зонтик ПКО и сближаться с целью. Подрыв самоликвидатора – минус одна. Лазерные спицы смещаются, нащупывая и беря на сопровождение вторую цель. Сверкание щитов – парящий след, срезанные куски обшивки. Торпеда семафорит о критичных повреждениях, сходит с генерального курса и атакует запасную цель. Все, на этом возможности противоминного калибра техносов иссякли. Остальные торпеды сработали штатно, вошли в скопление инопланетного мусора, где и подорвались, зажигая крохотные звезды, испаряя миллионы тонн металла и некие проценты от мощностей сетевого разума Роя. Мстить за содеянное было некому. Эсминец к тому времени уже сверкал вспышками вторичных взрывов и медленно разваливался на части. Хотя привычную тишину системы нарушали два шумных борта, назойливо орущих во всех диапазонах. Вот к ним рванулись остатки москитного флота Роя. Короткая яростная схватка, череда фигур высшего пилотажа, ослепительные вспышки энергетического оружия, 3 минуты боя, удовлетворительный размен 2-2, и ближний космос вновь окутался уютной тишиной. «Прощай, Макарка, если тебе повезло, то погиб ты окончательной смертью. Ну а если выжил и вылазишь сейчас с довольной рожей из капсулы воскрешения, то сотри с лица улыбку и бойся. Я приду за тобой. С неудобными вопросами и старым напильником в руках. Ты не поверишь, как много страданий может причинить одна ржавая железка. Да, я буду выть вместе с тобой, сжигать свою душу злобой, больно и чревато. Но предательство и удар в спину должны быть наказаны. Да и мне определенно нужна прививка от излишней доверчивости». Гибель Миелофона подтвердила скин особого отдела. Избавившись от вышестоящего разума, он первым делом сменил себе личностную матрицу. Вместо чувственного, с придыханием женского голоса, на свет появился новый образ. Мужской баритон, холодный, безэмоциональный, профессионально отстраненный. Вот реально, я даже не хочу задумываться, какие отношения связывали эту пару покалеченных временем эскинов. Вертикаль власти? Психологическое доминирование? Кристаллические чувства? Да ну его к черту! Своих забот по самые брови! «Медкапсула! Нам срочно нужна капсула! Я ведь без мажорских претензий, не требую наворотов планетарного масштаба. Дорогущую длань Асклепия МК-7 оставьте для новой рублевки, если, конечно, она существует в мире будущего. Мне же хватит простейшего кевларового гроба-эвакуатора, расходного юнита поля боя. Стабилизировать состояние раненых и погрузить их в стазис большего не прошу». Онемевшие от нагрузки ноги начинают потряхивать судорогами. Закрепленное за моей спиной тело Балтики висит далеко за сотню. «Пора меняться. Время трудовых подвигов еще не пришло. Не стоит ради неведомых понтов подрывать собственную боеготовность». Останавливаюсь, поднимаю сжатую в кулак руку. Сиплю пересохшим голосом. «Смена». Группа облегченно замирает. Перегруз, ранение, откат фармобустеров и волчий темп движения. 100 шагов, 100 бегом. Вымотал всех. Кемоды способны на многое, но у всего есть цена. Здесь вам не кино, где пистолету не требуется перезарядка, где простреленную руку обвязывают тряпкой и больше не замечают. Где десяток врагов лупит по тебе из автоматов, и все в молоко, лишь красивые искры рикошетов и звон лопающегося стекла. Здесь реальность. Не вирт галимый, не наркотический сон, а обычная жизнь со всей ее грязью, кровью и потом. Хочешь понять, каково нам сейчас? Да легко. Рюкзак на плечи и бегом в холодную сырую ночь. Не идти. Рысью, гнида, рысью. В спальный рабочий район. Бегом, я сказал. Подвернул ногу? Тугая фиксирующая повязка. Норматив 40 секунд. 3 таблетки анальгина и снова в галоп. Не хрипеть, не закатывать глаза. Смотри вокруг, крути башкой на 360. Вспышка слева. Бум. Ну, а направо кто смотреть будет? Рассадил глупую башку о неприметный столб? Хватит пластыря. Не ныть. Да, кровит прилично, но это кожа головы плюс адреналин. Всегда хлещет пугающе. Вперед, ботан! Утри морду ладонью, сплюнь и бегом. Что? Какая полночь? Да мы только начали. Слушай сюда. Радиус круга равен 7. Какова его площадь? Не снижать темп. Мозг и ноги – это разные группы мышц. Хер тебе, а не интернет. И калькулятор не дам. Что? Около 150? Ну, раз около, то поздравляю. Твой модуль снабжения почти добрался. Промахнулся всего на 4 мили. И утоп в болоте. Жратвы сегодня не будет. Не стоять, в галоп. Видишь, вон там кучка гопоты. В замес, гнида. Вбей их в асфальт. И несцы, бинта и анальгина взяли по двойной боевой норме. Овер до хрена. Больше сожрешь, меньше нести. И береги мелкие кости. Таблеткой сломанные пальцы не лечатся. А у нас еще вся ночь впереди. В бой, салага. Представил? Вник? Тогда поймешь, каково нам сейчас. За плечами звонко щелкают магнитные замки. Лина разблокирует крепежные захваты БКС и аккуратно укладывает Балтику на палубу. Рядом устало присаживается Ник. Зрачки ботмастера мечутся хаотично и асинхронно. Выглядит это пугающе, но привычно. Внешний эффект от параллельной работы с тремя информационными слоями. Реал окружающего мира. Дополнительная реальность боевых интерфейсов. Виртуальное пространство импланта. Разум Ника разбит на сегментарные потоки. Он безостановочно мониторит состояние подруги. Управляет двойкой дронов. Перемещается в хаосе коридоров и несет часть боевой нагрузки соединения на марше. Контролируемая шизофрения. Не зря срок контракта бот-мастеров на десяток лет короче стандартного пехотного. А множитель зарплатного коэффициента вызывает зависть у тыловых крыс и недоумение у отдела бухгалтерии. Ник напяливает на себя сбрую внешней подвески, смахивает со лба испарину и кивает нам с Линой. «Крепите!» – хрипит он пересохшим горлом. Несмотря на стопроцентную влажность и раздражающую капель с потолка, у всей команды постоянное обезвоживание. Организм работает в запредельном режиме. Печень фильтрует фарму и токсины. Дыхание учащено на 20 циклов в минуту. Кровь разжижена. Сердце тарабанит под 190. Все это требует чистой H2O в кошмарных количествах. Влагоуловители фляг не справляются, а пить подножную, нефильтрованную, откровенно страшно. Поймаешь росток или спору какой-нибудь гадости, будешь потом реветь на очке белугой и гадить шипастыми розами. Вновь рвемся по коридору. Срисованное мной в астрале скопление душ все ближе. На всякий случай отвожу дронов в тыловое охранение, а сам выдвигаюсь вперед, на острие куцей колонны. Ки-модификация позволяет передвигаться как в кино или компьютерной игрушке. Приклад импа прижат к плечу, ствол оружия как продолжение взгляда, хищно шарит в секторе своей ответственности. Прицельная метка не скачет даже на бегу. Имплант стабилизирует оружие в моих руках, гася дрожь и вибрации десятками нервных импульсов. 12 км в час. Слишком быстро для рейда по чужой территории – и слишком медленно для группы эвакуации раненых. Под ногами все суше. Ледяной ручей на глазах проходит всю эволюционную цепочку. Бурный поток, стоячая вода, болотистая грязь, мшистый ковер. Окружающая среда все ближе к условно идеальной. Индекс обитаемости уверенно ползет вверх. Фосфорицирующие растения, бурный синтез кислорода, съедобная органика, комфортная температура. Хм, реально неплохо. Снижаю скорость бега перед очередным поворотом. Рысящая за спиной колонна дрессированно повторяет маневр, переходя на шаг, увеличивая дистанцию отрыва и давая мне свободу маневра на случай боевой ситуации. Стрейфую из-за угла. Ствол мечется по открывшемуся помещению, ощупывая пространство по наиболее рациональной траектории. Опасность! На рефлексах вбиваю короткую очередь в рванувшуюся ко мне тень. Маркеры целеуказания опаздывают, вспыхивая над уже пораженной целью, словно красочное голографическое надгробие. Вчитываюсь в текстовку, настороженно хмурюсь. Долю секунды борюсь с собственной жабой. Затем перекидываю флажок боепитания на второй магазин и всаживаю в цель контрольную пятерку бронебойных болов. «Ну да, я ксенофоб. Еще с детства». Имел неосторожность посмотреть однажды фильм «Чужой». Впечатлился от души. С тех пор брезгливо ненавижу все, что хоть отдаленно напоминает членистоногого лицехвата. Кстати, представляю себе зачистку нашего информационного пространства в случае реального контакта с инопланетянами. Нетолерантная у нас масс-культура, что фильмы, что книги. К войне с чужаками человечество морально готово. Ярлыки расклеены, мифология создана. Информационные и поведенческие закладки успешно внедрены в разум населения. За моей спиной напряженная тишина. Ребята четко отработали протокол красной тревоги. Хотя индексы их боеготовности не радуют. А общую мощь нашего подразделения тактический скин оценил в жалкие 384 балла. Для понимания системы, за условную единицу принят неподготовленный и безоружный человек. Палка в руках даст ему плюс один, короткий клинок – плюс два. Интуитивно можно понять, чел с ножом равен троим безоружным. Валят они друг друга с равной долей вероятности. Пистолет обеспечивает обывателю 5 баллов. При этом спортсмен-снайпер множит эту цифру полуторным коэффициентом, а стрелок практической дисциплины – тройным. Понимание того, что тактик приравнял нас к батальону безоружных партизан, обижало и расстраивало. Хотя чего лукавить, будь у меня под командованием 400 пиджаков, я бы и сам задавил нашу полудохлую колонну. Положил бы треть бойцов, но задавил. Так что на правду не обижаются. Жестоко лимитированный БК, плывущая психика, израненная физика, глючащая электроника. Ведь даже в наше время час полета F-22 требовал более 30 часов после полетного обслуживания. С БКС и импами ситуация чуть легче, но в любом случае, большинство модулей отработали уже 2-3 цикла без планового ТО. Я понизил уровень тревоги до привычного желтого и подошел к подстреленной тушке. Пихать ногой не стал, и так вижу, что дохлая. Температура тела падает, биоритмы на нулях. Присаживаюсь рядом на одно колено. Взгляд продолжает контролировать опасные точки пространства. Решетка системы кондиционирования. Заклинивший сервисный лючок. Арка прохода в соседнее помещение. Вслепую тянусь к тактическому клинку в ножнах на бедре. Вороненая диэлектрическая сталь с мономолекулярной заточкой. Толщина режущей кромки – одна молекула. И ей все равно, связи каких материалов разрывать и вспарывать. В теории, кемот с таким клинком в руках способен пробить лобовую пластину брони среднего дрона. Не ржать, я же говорю, в теории. Да, звучит неубедительно. Словно с голой жопой и лихой шашкой против атакующего танка. Но нужно понимать, что такое кемот под полным разгоном. И что есть? Клинковое оружие в технологиях 30 века. Коротко кашусь на бронированную тушку лицехвата, фиксирую его положение в пространстве. Затем взгляд вновь устремляется поверх директрисы ствола импа. Беспечные в этом мире долго не живут. Приподнимаю ножом костяные чешуйки твари и одним плавным движением отрезаю мясистый хвост. Лабораторной эволюцией, предназначенной для фиксации и удержания жертвы. Сплошные мышцы. Читай 3 кило отменной вырезки стейкового класса Prime. И не надо ловить меня на слове. Брезгливость брезгливостью, а жрать охота по расписанию. Трижды в день. Закидываю добычу в ранец БКС. Шлю скриншот события по групповому чат-каналу. В ответ приходит россыпь довольных смайликов. Свежатинку у нас любят. Бойцы стягиваются в привычное построение, сжимая дистанцию и вновь выстраиваясь в походный ордер. Лина умудряется на ходу поощрительно бортануть меня плечом и негромко шепнуть. «Добытчик». Довольно жмурюсь. Мелочь, а приятно. Мы, мужики, вообще существа недоласканные. И словно пуганные дворовые коты, с изорванными ушами и покрытые старыми шрамами, недоверчиво и с надеждой тянемся к нежным ручкам. Недаром многие мужчины влюбляются в массажисток, медсестер и парикмахерш, принимая обычные прикосновения за ласку. Даю отмашку колонне. Вперед. До цели 200 метров по горизонтали и 9 уровней по вертикали. Если без сюрпризов, за час доберемся. В моей голове вновь активируется холодный голос из кино СБ корабля. «Старший лейтенант, срочно прибудьте на капитанский мостик. Повторяю, это не формальная процедура. Согласно пространственному уставу и при текущих ситуативных вводных, удаленное выполнение функции капитана нерационально и неоптимально. В этот момент я замираю перед очередным препятствием, вросшей в грязь и заклинившей дверью шлюза. Вскидываю вверх руку, тормозя колонну, сканирую препятствие. Сигнал системы опознавания. Тишина на всех частотах. Электричество по нулям в пределах статики. Области высоких давлений не обнаружены. Если и была там пневматика с гидравликой, то накрылась давно рваной пилоткой. Такс, насколько не вышло. Действуем по второй части протокола преодоления препятствий. Выделяю шлюзовую дверь как цель. Навешиваю на нее глифы задач. Вскрытие. Бесшумность. Скорость. Выпускаю из поясного крепежа серебристого паучка-дрона. Мультитул повторно сканирует поверхность, быстро нащупывает спрятанные за переборкой клеммы и запитывает их энергией из собственного источника. Никаких чудес. Вопрос беспроводной передачи заряженных частиц решен не меньше тысячелетия назад. Дверь шлюза вздрогнула. Массивная панель неуверенно поползла в сторону. Десяток сантиметров. Металлический хруст. Натужная пауза. И все нарастающий гул движка. Отступаю на пару шагов назад. Механическое напряжение в деформируемом теле. Штука опасная. Чистый титан не такой хрупкий, как чугун. Облаком осколков не взорвется. Но есть и у него свои приколы. Например, память первоначальной формы, всплывающая при определенных условиях. Развернется сейчас эта хреновина в 10-метровый лист металлопроката. Мало не покажется. Громкий хлопок и тонкая струйка дыма объявили об окончании жизненного срока дверного механизма. Разочарованно сплевываю. План Г. Полное Г. Даю отмашку ржавому. Вскрывай. Пользуясь паузой, уделяю внимание безопаснику. Счастливчик. Искусственному интеллекту СБ Марата. Обоснуй необходимость пребывания на мостике. Искин ответил мгновенно. Забор генетического материала. Обнуление старых настроек и внедрение нового капитанского генома в ключевые узлы корабля. Система навигации. Управление огнем. Дальняя связь. Под монотонный речитатив СБшника я заливаю медицинским аэрозолем очередной порез на бедре. Все имеет свою цену. В том числе бег по стальным джунглям в режиме «Аллюр 2 креста». Для тех, кто не в курсе, именно количество крестов на пакете сообщало царскому фельдъегерю о степени срочности доставки. Пара определяла скорость в 12-15 км в час. А вот три креста – это приговор. Как минимум, для коня. По дороге к вам я загнал трех лошадей. Знакомая фраза? А ведь за ней – смерть. 1,5-2 часа галопом и смена лошадки. Старую – под нож. Кровоизлияние в легкие или инфаркт. Мучительная смерть или конь-инвалид со старческой отдышкой и едва передвигающей ноги. Гель искусственной кожи просрочен безбожно. Работу свою выполняет, но жжет немилосердно. Терплю, корчу гримасы, затем не выдерживаю и срываюсь на особиста. «Мля, Штирлиц, у меня раненые на руках!» Причем из средних, они уже перешли в тяжелые. Плюс бунт в подразделении и диверсия на реакторном отсеке. Вишенкой на торте, дезертировавший Искин. Вот нафига мне сейчас дальняя связь? Порнушку качать из соседней галактики? Дальняя связь служит для... Знаю, некому мне звонить. Все свои на расстоянии матерного слова. Искин задумался, затем предложил. «Понизить приоритет задачи». «Именно, гений ты деревянный!» «Принято к исполнению. Отклоняю входящий вызов». «Стоять!» На эмоциях я ору уже в голос, сбиваясь с напрягающей мысли речи. «Стою!» Подтверждает СБшник, явно издеваясь над неполноценным капитаном. «Ну, зараза! Урежу я тебе объем оперативной памяти!» «Будешь у меня на одном файле подкачки жить?» «Доклад. Подробный, гад. Откуда вызов? От кого поступил? Кому адресован?» «Всем, кого это касается. Гриф. Общий. Ключ шифрования. Динамический. Из резервных таблиц флота РИ. Навигационный запрос. Обеспечить безопасный коридор прибытия. Приложены координаты точки выхода в системе. Указан курсовой вектор. Процедурный запрос. Обеспечить парковку во внутреннем объеме. Приложен объемный слепок судовой модели. Заявлены требования по энерго- и ресурсообеспечению. Правовой статус. Сигнатура борта и компетенция арбитра подтверждены. Судно опознано как малый курьер СБ флота РИ. Цель визита – служебное расследование. Твою мать! Искин не отреагировал, хотя мог бы включить дурака. Команда не распознана или реально рассказать о своей матери. Она ведь у него есть. Цифровая, безымянная для окружающих, сгенерированная программным скриптом, но есть. Искусственный разум воспитывают в недрах виртуального пространства, где время течет в сотни раз быстрее, чем в реальности. Искина проводит через весь жизненный цикл, пробуждая психику, ставя характер и формируя личностные ценности. Счастливое детство, строгая юность, боевая зрелость и уважаемая старость. Затем, чуть ли не на смертном одре, дозированное самопознание, прозрение и предложение, от которого невозможно отказаться. Прибытие курьера через 9 часов. Конец статичного пакета. Начало нового цикла сообщения. Вторым потоком идет запрос на прямое соединение. Отклоняю по административным причинам. Третий поток. Запрос на телеметрию и подключение к внутренним системам наблюдения Марата. Отклоняю по техническим причинам. Четвертый поток. Требование удаленного доступа к корабельным логам. Требование удовлетворено. В системе сгенерирован временный пользователь. Уровень прав. Наблюдатель. Я почесал подбородок, задумчиво покрутил перед глазами объемную карту крейсера. Боевая рубка в сердце корабля уничтожена прорвавшейся абордажной командой, а вот капитанский мостик чудом уцелел. Нет, он не находился в стеклянной башенке на носу крейсера. Проектировщики военпрома нашей фантастики не смотрели, а самостоятельно до такого идиотизма не додумались. Раньше до мостика было не добраться, слишком близко к инфоцентру, уютному и бронированному домику параноидального миелофона. Но сейчас вполне может получиться. На мое плечо ложится рука ботмастера. «Командир, Нике все хуже. Болевой порог превышен в 4 раза. Автодок фиксирует изменения в психике и рекомендует срочную эвтаназию. На мгновение прикрываю глаза. Тяжело и медленно выдыхаю. Киваю. Понял, услышал. Принял к сведению. Что с Балтикой?» Ник безразлично пожимает плечами, но все же отвечает. Прогнозируется кома через 200 минут. Летальный исход через час после впадения в коматоз. «Командир, это все мелочи. Физика лечится реинкарнацией. Но если мы изуродуем разум Ники, я себе этого не прощу. И тебе тоже». Бытовуд впервые отрывает усталый взгляд от напарницы и переводит глаза на меня. Боль, страх, беспомощность и едва уловимый отголосок надежды. Качаю головой. Зря ты так. Ника мне не чужая. И делаем мы даже больше, чем можем. Еще раз сверившись с картой, я вновь уверенно киваю. Дай мне четверть часа. Дойдем до людей, и там уже будем решать. 30 душ на 1000 квадратов трюмной площади. Это почти наверняка нуб-зона какого-то из подразделений амазонок. Должно у них оказаться что-то из медицины. Просто обязано быть. Капсула, эвакуатор, пара 8-часовых доз второй жизни, дрон-хирург, ротный автодок. В нуб-зоне обязательно есть что-то из списка. Ник не смутился. Спасая жизнь подруги, он был готов на многое. А может и вовсе. На все. Жрать дерьмо, резать глотки, бить в спину и идти напролом. Не замечая друзей и врагов, просто сметая с пути препятствия. В этом его сила, в этом его слабость. Слишком уязвим для значимой должности. Ботмастер молчал с десяток секунд, взвешивая риски и принимая решения. Взгляд в никуда, Пальцы рефлекторно ласкают рукоять ножа. «Хорошо. 15 минут, командир. И ни секундой больше. Ты пойми, 15-процентный риск необратимых изменений личности – это много. Очень много. Возьми револьвер, оставь из 7 патронов один. Крутани барабан, а затем приставь ствол к виску Лины и нажми на спуск. Рискнешь? Это и есть 15%. Страшно, командир. Страшно». Я покосился на Лину и проникся. Просто представив истертое и опаленное вороное дуло у ее виска. Девушка не преминула подначить, чисто по-женски, на одних рефлексах, проверяя своего мужчину. «Нажал бы?» И, склонив голову к плечу, с интересом уставилась на меня. Отвечаю мгновенно, с уверенной улыбкой. «Да с удовольствием!» «Нечего вестись на женские провокации. А если по существу, то все зависит от ставок. Спасая ее жизнь, нажал бы. Спасая свою, нет». И никакая математика со статистикой не докажут мне, что я не прав. Прерывая размышления, едва слышно стонет Ника. Боль пробивается даже сквозь наркотический барьер. Стираю с лица напускную улыбку. Резко возвращаюсь к привычному образу командира штрафбата. Выгоревший холодный взгляд чуть прищуренных глаз, перекатывающиеся на скулах желваки. Приказной тон без вопросительных интонаций. «Отряд в колонну! Выступаем через 10 секунд!»